тоже, дочери, передашь Москву с нежной горечью. Да, за эти 16 отнятых лет у Али вполне могли бы вырасти дочь или сын, внук или внучка Марины Ивановны, и уже могли бы заканчивать школу, и было бы кому передать Москву. В нотариальной конторе пожилая машинистка, снимая копии с документа о реабилитации, сказала мне: «16 лет! Какое безобразие! Как хорошо, что это кончилось! Желаю вам много, много счастья!» — рассказывала Аля. Я была ошеломлена и очень тронута, а старый-престарый сухарь-нотариус, заверяя копии, сказал: «Надо 10 копий снять, а не 2, и разослать тем, кто вас посадил». Москва начиналась с Мерзляковского, как и тогда, в 1937-м. Только тогда молодая, счастливая, вернувшаяся на родину из Парижа, Аля с лета впорхнула в московскую жизнь. Теперь же трудно и грустно было вживаться ей в эту обычную повседневность московской жизни, которой мы все жили и от которой ее отучали 16 лет. Душа должна была переменить русло. Аля говорила: «Переход от одной достоверности в другую труден, даже физически. Состояние невесомости испытали мы все, прежде белки и стрелки, так как иначе каждый из нас думал о мифическом возвращении в некое мифическое домой, а значит, к доарестному, довоенному, самому себе. Но домой вернулись лишь немногие, к самим же себе никто». Еще пребывая в том мучительном состоянии душевной оголенности, чрезмерной ранимости, живя еще с ободранной шкурой, не успев привыкнуть к нормальному общению, приученная преодолевать непосильное, но разучившаяся перешагивать невысокие порожки человеческих отношений, еще недавняя, прибывшая из края острых углов, сама сплошной острый угол, она появляется у нас на Лаврушинском. Пепел класса стучал в моем сердце и не давал мне спокойно и пристойно разговаривать с людьми. Им не внушали доверия ни моя резкость, ни внезапные приступы человеческой робости, ни вскипавшие на глазах слезы. Аля ошибалась. Доверие и расположение она внушала с первой же встречи, и поколебать их не могли ни ее резкость, которая подчас прорывалась, ни повышенная нервозность, которую она тщательно старалась скрыть, ни отсутствие спокойной и объективной оценки людей и их поступков, о чем тоже говорят и ее записи, и письма тех лет. И если полностью мы, тогдашние мы, не могли понять, что творилось в ее душе, ибо все то было еще скрыто от нас, и мы могли только смутно догадываться, но уже одно только сознание, что вот так ни за что, ни про что можно было насильственно вырвать человека на 16 лет из жизни, вызывало щемящее чувство вины перед всеми, кто оттуда вернулся и кто оттуда не вернулся. Это было, как в известном стихотворении Твардовского: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же». 4 сентября Аля писала Аде в Красноярск, где та застряла, не будучи еще полностью реабилитированной, что удалось встретиться с Оренбургом, и тот посоветовал, как действовать насчет маминой книги. А 13 сентября Аля уже пишет Тарасенкову: «Нашла метель и не отказала себе в удовольствии перепечатать ее для вас. Это находка чуда, и делю ее с вами». Значит, пришла Аля и к нам между 4 и 13 сентября 1955 года. Конечно, приход ее предварял телефонный звонок. Конечно, мы ее ждали. И, конечно, в памяти воскресала Марина Ивановна, виденная, живая.